При этой мысли она сделала еще глоток и вздрогнула. Так сильно коньяк обжег ей горло. Теперь ей стало совсем тепло, но она все не могла отделаться от мысли о Фрэнке. Какие дураки говорят, будто алкоголь помогает забыться. Пока она не напьется до бесчувствия, перед ней все будет стоять лицо Фрэнка, когда в тот последний раз он умолял ее не ездить одной. Застенчивая, укоряющая, молящая о прощении. Раздался глухой удар дверного молотка, эхом разнесшийся по притихшему дому, и Скарлетт услышала неуверенные шаги тети Питти, пересекшей холл, а затем звук отворяемой двери. Кто-то поздоровался. Затем послышалось неясное бормотание. Должно быть, какая-нибудь соседка зашла узнать про похороны или принесла бла-манже. Питти наверняка обрадовалась. Ей доставляет грустное удовольствие беседовать с теми, кто заходит выразить сочувствие. Она словно бы вырастает при этом в собственных глазах. Кто бы это мог быть? Без всякого интереса подумала Скарлетт. Но тут, перекрывая приличествующий случаю шепот Питти, раздался гулкий тягучий мужской голос. И она все поняла. Радость и чувство облегчения затопили ее. Это был Ред. Она не видела его с той минуты, когда он принес весть о смерти Фрэнка. И теперь всем нутром почувствовала, что он единственный, кто способен ей сегодня помочь. «Я думаю, она согласится принять меня», — долетел до нее снизу голос Ретта. «Но она уже легла, капитан Батлер, и никого не хочет видеть. Бедное дитя, она в полной прострации. Она...» «Думаю, она примет меня. Пожалуйста, передайте ей, что я завтра уезжаю, и, возможно, какое-то время буду отсутствовать. Мне очень важно ее повидать». «Но...» трепыхалась тетя Питтипэт. Скарлетт выбежала на площадку, не без удивления подметив, что колени у нее слегка подгибаются, и перегнулась через перила. «Я сейчас сойду, Ред!» — крикнула она. Она успела заметить запрокинутое кверху одутловатое лицо тети Питтипэт, ее глаза, округлившиеся, как у совы, от удивления и неодобрения. «Теперь весь город узнает о том, что я неподобающе вела себя в день похорон мужа», — подумала Скарлетт, ринувшись в спальню и на ходу приглаживая волосы. Она застегнула до самого подбородка лиф своего черного платья и заколола ворот траурной брошью Питтипэт. «Не очень-то хорошо я выгляжу», — подумала она, пригнувшись к зеркалу, из которого на нее глянуло белое, как полотно, испуганное лицо. Рука Скарлетт потянулась было к коробке, где она прятала румяна, и остановилась на полпути. «Бедняжка Питтипэт совсем расстроится», — решила Скарлетт, «если она сойдет вниз, румяная и цветущая». Скарлетт взяла вместо этого флакон, набрала в рот побольше одеколона, тщательно прополоскала рот и сплюнула в сливное ведро. Шурша юбками, она спустилась вниз, а те двое так и продолжали стоять в холле, ибо Скарлетт до того расстроила Питтипэт, что старушка даже не предложила Ретту присесть. Он был в черной паре, в ослепительно-белой накрахмаленной рубашке с оборочками, и держался безупречно, как и подобает старому другу, зашедшему выразить сочувствие. Настолько безупречно, что это смахивало на комедию, хотя Питтипэт, конечно, этого не усмотрела. Он должным образом извинился перед Скарлетт за беспокойство и выразил сожаление, что дела, которые ему необходимо завершить до своего отъезда из города, не позволили ему присутствовать на похоронах.